От воды шел пар, но Марте все равно казалось, что она недостаточно горячая. Нет, она уже почти отогрелась. После того... После этого сумасшествия кожа горела огнем, а губы соднила. Но вода все равно должна была быть обжигающе горячей, чтобы прогнать остатки притаившегося где-то глубоко внутри холода, чтобы смыть чужие поцелуи и прикосновения. Оправдание своему падению можно найти всегда, ей ли об этом не знать. Можно сослаться на стресс или на действие вина, а можно и вовсе не оправдываться. Ведь никому оно не нужно, ее оправдание. Но отчего же тогда она все время мысленно возвращается не в стылый погреб, где едва не умерла, а в объятия Крысылова, в которых ожила? Благодарность. Пусть это будет маленькая женская благодарность за спасение. Крысолов не рыцарь в сияющих доспехах, но коль уж именно он ее спас. И плевать на то, что между ними произошло. Она и не подозревала, что так бывает. Было и было. Больше не повторится. И даже не потому, что он фрик, а потому, что она кожей чувствует. Они по разные стороны баррикад. Что развело их по эти стороны — другой вопрос. Ей пока достаточно самого факта. Банный халат был рассчитан на Крысылова, и Марте оказался велик. Но надевать свои отсыревшие, пропахшие вином вещи не хотелось. Как не хотелось вот так сразу возвращаться в комнату. Он уже оделся, сидел на аккуратно заправленной кровати с видом в одинаковой мере виноватым и сосредоточенным. Странное дело, с зачесанными назад чуть влажными волосами, без желтых очков, с густым нездешним загаром, он казался куда как загадочнее и серьезнее себя прежнего. Еще молодой, но уже битый жизнью. Ведь битый же, ведь случилось же с ним что-то. А иначе откуда эта горькая складочка, эта кривоватая улыбка и сейчас особенно заметная асимметрия лица? «У тебя есть сигареты?» Ей нужно было что-то сказать, как-то преодолеть сковавшую их обоих неловкость, начать разговор. В кармане куртки. Он не стал подниматься с кровати, просто махнул рукой. И зажигалка там же. «Я у тебя покурю, можно?» «Кури». «И окошко приоткрою». «Как скажешь». «Как скажешь». «Ну и как с ним вообще разговаривать? О чем разговаривать?» Сигареты чуть отсырели. Марте пришлось постараться, чтобы раскурить одну из них. «Обычно я не курю». «Только в экстремальных ситуациях», — он невесело усмехнулся. «Я помню». «Меня убить хотели». Ей вдруг стало обидно из-за этой его отстраненности. Точно и не с ним она. Точно и не было вообще ничего. Я заметил. «Спасибо, что помог». Не складывался у них разговор. Совсем не складывался. «Это не я, это грим». Крысылов кивнул в сторону своего пса. «Без него я бы тебя никогда не нашел». «А ты искал?» Он ничего не ответил, неопределенно пожал плечами. «Зачем?» «Действительно, зачем отвлекаться от Верочки? Зачем искать ее, никому не нужную Марту?» Он снова ничего не ответил. Вместо этого спросил. «Ты видела, кто тебя запер?» «Нет». «А предположения?» «Никаких предположений». «Сквозняк?» В его голосе и в самом деле была ирония, или Марте это только послышалось. «Человек!» Она загасила только что раскуренную сигарету. «Пойду я, пожалуй. Спасибо еще раз». «Подожди!» Крысылов оказался рядом так быстро, что Марта и глазом моргнуть не успела. Крепко, но не больно сжал запястье. «Тебе сейчас не стоит ходить к себе». Он смотрел на нее рассеянным взглядом, словно что-то обдумывал. «Почему?» Марта попыталась высвободиться, но он так и не разжал пальцев. Тонкие, музыкальные, но до чего же крепкие. «Как думаешь, быстро бы тебя нашли?» «Живой не нашли бы точно. В погреб спускаются редко, только по особенным случаям». «А ты зачем туда пошла?» «За вином». «За ужином не хватило?» «Не твое дело». Вот такой конструктивный у них получался диалог. «Никто не видел, что я тебя оттуда вытащил». Крысылов загадочно улыбнулся. «Ты понимаешь?» Нет, она ровным счетом ничего не понимала, но была готова выслушать его доводы. Тот, кто тебя запер, будет думать, что ты уже превратилась в эскимо. Тебе нужно день-другой отсидеться в укромном месте, а когда ты внезапно появишься, он обязательно отреагирует. Кто? Тот, кто пытался меня убить? Да, один из членов вашей дивной и невероятно дружной семьи. А вот теперь в голосе Арсения слышалась не ирония, а сарказм. Про ее семью Крысолов все понял гораздо раньше, чем она сама. «Исключить из подозреваемых можно только меня, потому что я сам тебя вытащил из погреба. И Верочку». «А Верочку почему?» Не нужно было спрашивать. Но она все равно спросила. «Потому что в то время, когда ты дегустировала столетние вина, Верочка была со мной». Он не насмехался и не пытался ее обидеть. Он смотрел прямо Марте в глаза, и от его взгляда ей стало совсем неловко. «Не стоит об этом думать сейчас. Черт, ей вообще не нужно думать о том, что было у Крысолова с Верочкой, и что было у него с ней, Мартой. Есть дела поважнее». «И как мне теперь быть?» Она аккуратно, стараясь не показать раздражение, прикрыла окно. «Отсидеться в своей городской квартире?» «Нет». Крысолов мотнул головой, и длинная челка упала ему на глаза. «Тебе нельзя появляться в своей квартире. Тебе даже в комнату свою возвращаться нельзя. Все должно остаться так, как было, чтобы он ничего не заподозрил». «Тот, кто запер меня в погребе?» «Тот, кто хотел тебя убить». «А как же тогда?» То ли от пережитого, то ли от выпитого вина она плохо соображала. Мысли разбегались, и собрать их было невероятно сложно. «Есть у меня на примете одно тихое местечко. Там тебя точно никто искать не станет. Отсидишься пару дней, а потом я за тобой заеду». «А сам останешься?» Марта прижалась виском к прохладному стеклу. «Не боишься?» «Чего?» Наконец-то он разжал пальцы и отпустил ее руку. «Того, что ты теперь один из нас. Что тебя тоже могут попытаться...» «Со мной все будет нормально, не переживай». «Я не переживаю». «Это хорошо». Крысолов выглянул в окно, а потом добавил. «Все, нам пора. Мне еще вернуться нужно до рассвета. Переодевайся». Надевать грязную одежду не хотелось, но, похоже, выбора у нее сейчас не было. Крысолов как-то слишком стремительно и нагло перехватил бразды правления. «Отвернись!» Если бы он хоть взглядом, хоть жестом дал понять, что теперь-то уж ей стесняться совершенно нечего, Марта бы его возненавидела. Но он молча отвернулся. Даже пес его деликатно уткнулся мордой в передние лапы. Джентльмены. Джип Крысолова остановился перед уже известными Марте воротами. Двое из ларца были на боевом посту. «Это твое тихое местечко?» Марта неодобрительно покосилась на Крысолова. «Да, здесь тебя точно искать не станут, а Лысый пока за тобой присмотрит». «Не нужно за мной присматривать». «Нужно». Он достал из кармана куртки свои очки, рассеянно повертел в руках, надел и снова превратился в паяца. Очень решительного паяца. «Я знаю, что делаю, можешь мне поверить». «Можешь мне поверить». Марта научилась не доверять никому, даже самым близким. Так с какой стати ей верить чужаку? «У тебя нет другого выбора», — Крысолов словно читал ее мысли. «Но если очень хочешь, мы можем вернуться, чтобы тот ублюдок закончил свое дело». «Не нужно». Были дни и даже месяцы, когда Марта не хотела жить. Когда она мечтала, что кто-нибудь сделает с ней то, на что у нее самой не хватало силы духа. Но те времена прошли. Сейчас она хотела разобраться в том, что происходит. «Твой клуб ничем не хуже поместья». «Уверяю тебя, он во много раз лучше». Крысолов улыбнулся, посмотрел на нее поверх очков. «И поверь, Лысый не самая плохая компания». Они уже въехали на территорию клуба, когда Крысолов вдруг спросил. «Кто из твоих родственников водит спортивный автомобиль?» «Эдик. Он помешан на скорости и дорогих авто. А почему ты спрашиваешь?» «Да так», — Крысолов неопределенно пожал плечами. «Просто любопытно». Творец. 1955 год. Талия. Осень просыпалась на Парнас оранжево-красной кленовой листвой. Путалась в волосах липкой паутинкой, щекотала щеку запоздалыми солнечными лучами. а на сердце у 55-летнего, уже убеленного сединами Саввы, цвела весна. Он влюбился. Любовь его была нечаянной и оттого особенно радостной. Она наполняла его таким светом, от которого сердце трепыхалось в груди точно у безусого мальчишки. Савва давно не посещал театр. Театр напоминал ему об Анне, и в воспоминаниях этих было слишком много отравляющей душу горечи. Но тот выход в театр являлся частью обязательной программы, и Савва, скрипя сердце, согласился. Актриса была совсем юной. Хохотушка, веселушка, комичная и невероятно милая в этой своей комичности. Афиши называли ее Ниной Воронцовой, но друзья и близкие звали ласково Ниночкой. Ниночка. Имя перекатывалось на языке лесными ягодами, оставляло сладкое и томительное послевкусие. А свет, по-юношески задорный, задиристый, от самых подмостков дотянулся до Саввы, укутал уютным сиянием. Не было сил удержаться. Сидя в представительской ложе, Савва с торопливой жадностью набросал портрет Ниночки, которую в душе уже называл Талией. Примечание. Талия. Муза комедии. Получилось искренне и не по возрасту наивно. Но корзина белых роз добавила его скромному подарку солидности. Ниночка приняла подарок с открытым сердцем. И подарок, и неверящего в свое счастье Савву. Они поженились через месяц. А еще через два молодая жена, смущаясь и чуть заикаясь от волнения, сообщила, что ждет ребенка. Ребенок, его первенец, продолжение его и Ниночки. Радость Саввы была почти настоящей, почти искренней. Он даже решил рассказать о ней своим музам. Парковый павильон, новый дом для его муз, Стрельников строил сам, своими собственными руками. Каждый кирпичик, каждая плиточка выбиралась им с придирчивой тщательностью. А работа приносила давно забытое удовольствие. Отныне музам нет нужды прятаться в чулане. Теперь они всегда будут рядом с ним, и старые клены станут охранять их покой. Торопливые шаги отзывались гулким эхом. Скупое январское солнце растапливало морозные узоры на окнах павильона. А озябшие музы обиженно молчали, точно предчувствовали то, что он готовился им сказать. Ничего не изменилось. Его муз могла примирить с новой фавориткой только лишь смерть. Живая Талия не годилась им в подруги, и дети не значили для них ровным счетом ничего. «Вы привыкнете», — с привычной безнадежностью сказал Савва музам. И, так и не дождавшись ответа, вышел из павильона в морозный полдень. Ниночка оказалась удивительной женщиной, мягкой, расторопной, ласковой. Она заполняла светом все пространство, которое ее окружало. Она царила в поместье единственной и обожаемой всеми королевой. Но, вопреки чаяниям Саввы, родила не сына, а дочь. Савва назвал девочку Светланой. И первые дни с ревнивой тревогой присматривался к своей Талии. Как в далеком 38-м боялся, что ребенок может что-нибудь нарушить в тонкой организации его музы. К счастью, ничего непоправимого не случилось. Чудесного света хватало и для него, и для новорожденной. Мало того, этот свет сделался еще ярче, еще осязаемее. Этот знак — благословение небес. В нем Савве виделась надежда на то, что больше в его жизни не будет места роковым переменам. Ниночка вернулась на сцену через год после рождения дочери, сразу на главные роли. Влияния Саввы к тому времени уже хватало на то, чтобы сделать свою любимую музу примой. Сам он был с головой погружен в работу. Его новым любимым детищем стал фонд поддержки молодых художников. Работа была неблагодарной, требовала немало душевных затрат и надежной протекции. Но тем интереснее доказать самому себе и окружающим, чего стоит непотопляемый Савва Стрельников. Непотопляемый — это лишь один из эпитетов, которыми одаривали его друзья и недруги. а еще гениальный, самобытный, уникальный, непревзойденный. Впрочем, творящаяся вокруг его имени суета Савву ничуть не утомляла. Он умел абстрагироваться, с головой погружаться в творчество, не обращая внимания на окружающий мир. Ему даже собеседники были ни к чему. Для того, чтобы быть счастливым, ему требовалась только работа, а еще верные музы. Особенно музы. Тот скудный, но все равно волшебный свет, который дарил Савве их сумеречный мир, делал его сильнее и моложе, наполнял неуемной энергией, обещал невероятные чудеса. Савва боялся лишь одного — того, что когда-нибудь сумеречному миру может потребоваться жертва, и ему снова придется платить. Кто угодно, только не Ниночка, кто-нибудь не столь близкий и светлый.